Братья и сестры, дорогие друзья, я это же место хочу прочитать тоже еще из Евангелия от Луки, 13 главы. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Когда братья предложили поделиться словом, я всегда так думаю, проще всегда послушать, принять, ну, что-то исправить в жизни, а когда самому что-то надо говорить, уже определенная ответственность, определенные обязательства. Что-то скажешь, и прежде всего твое домостроение Бог испытает, как ты строишь, какими вратами входишь, тесными, широкими. А если еще скажешь что-то, тем более проведу и испытаю, что ты говоришь. Я, рассуждая над этой темой, вообще посмотрел, в чем должен христианин подвязаться. И очень бегло, я просто прочитаю, каждый может посмотреть в Библии, но очень много, в чем должен христианин подвязаться, за что подвязаться. Итак, Слово Божье говорит, за веру нужно подвязаться в молитвах, подвязаться добрым подвигом, подвязаться в благовестии, подвязаться иметь непорочную совесть, подвязаться против греха, подвязаться войти тесными вратами». И когда я все это прочитал, я думаю, а не все ли это, что выше перечислено, не является ли это тем, что мы, о чем мы сегодня говорим, подвязаться войти тесными вратами. Смотря на нашего Господа Иисуса Христа, я так тоже смотрел на Его подвязание. И действительно, все то, о чем и я прочитал, во всем Он имел подвязание. И Он подвязался и за веру. Он утверждал должное поклонение Отцу и тех фарисеев-законников, которые, так скажем, по-иному как-то понимали и где-то свое что-то добавляли. Он подсказывал, нет, так от начала не было. И Он направлял на это должный, верный путь. А какое подвязание в молитвах, сколько мы тоже об этом слышали. Его вот эти молитвенные подвязания утренние, когда Он рано утром, еще никого нет, а Он шел на гору, помолиться Отцу. Такая нужда была у него. Подвязался добрым подвигом. И Слово Божие тоже говорит нам за Господа, что Он тоже подвязался вот этим добрым подвигом. Так апостол Павел записал, «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом, доброе исповедание». Христос действительно в жизни все делал, вот как и Слово Божие говорит, добрый подвиг. И Он совершил самый главный подвиг, на Голгофу пошел. Это было Его добровольное решение нести, можно так сказать, судьбы людей. Подвязался наш Господь и в благовестии. И Он шел, и Он так говорит, я должен и другим городам благовествовать. Он имел и непорочную совесть. И никто не мог, когда он стоял перед правителями, обличить и сказать, найти что-то против него, что он что-то не так делал. И сколько искали против него. И подсылали, чтобы вот как давать ли подать кесареву или нет, он как отвечал мудро, ничего за ним не могли найти. А какое было подвязание против греха, мы тоже помним. Когда подступил дьявол и тоже искушал его и поклониться, и в угоду себе что-то сделать, и проявить свою силу, как любит отец его, когда он поймает его, когда тот сбросится вниз. И Господь всему этому противостал. И вот Голгофа – это печать его, вот этого земного подвязания. А дальше мы как читаем? «И вознесся, воссел одесную престола величие Божие». И действительно, я так думаю, что каждого подвязающегося христианина ожидает то же самое. Входя тесными вратами, вот это все соблюдая, человек также сядет с Господом. Так и написано. «И дам сесть со мной на престоле». Как нам важно иметь вот это подвязание. Я когда рассуждал над этим словом, интересное слово это, подвязание. Брат вчера эту мысль говорил. «Подвязаться значит поработать». Действовать. Иногда, знаете, хочется вот этими тесными вратами или, может, вот этим христианским путем пройти налегке, свободно, чтобы ничего не ущемляло. Один человек, мученик за Христа, он так сказал. Тесные врата настолько тесны, что плоть и кровь прилипают к косякам его. Туда ничего своего не проникнет. А как хочется налегке делать то, что я хочу, как посвободнее, как мне кажется, думается, а так не получится. Туда так не войдешь. Нужно поработать, нужно действовать, нужно за собой последить, какая совесть у меня, что я делаю для Господа. И здесь действительно вот это подвязание, как бы подвязать себя, поработать для вечного. И брат вчера эту мысль тоже говорил о том, что действительно два места вот этих писаний, Евангелие от Матфея и Луки, они говорят вроде бы об одном и том же. Но в Евангелии от Матфея написано о том, чтобы мы входили тесными вратами, каждый день шли по узкому пути. А в Евангелии от Луки написано о том, что придет день, когда мы войдем вот этими воротами тесными, но в жизнь вечную. Мы здесь каждый день входим, а там будет как итог. И недаром Христос говорил, многие поищут войти и не возмогут. Да почему? Да потому что в свое время не поработали для вечности, не подвязались, ничего не делали, налегке хотели. И вот вроде бы и предложили Господу такое подвязание. Мы ели, пили пред Тобой, на улицах наших учил Ты, а Господь смотрел глубже и говорит, отойдите от меня, все делатели неправды. Действительно, серьезно. И так есть на что обратить внимание, в чем мы имеем вот это подвязание. Я сегодня хотел поговорить, может, чуть-чуть скажу, о подвязании в благовестии. Мы так читаем в Слове Божьем, очень ясное и конкретное побуждение. Написано так, подвязайся единодушно за веру евангельскую. Я думаю, что каждый себя может спросить, как я подвязаюсь в этом служении. Как у меня было раньше, когда я обратился к Господу, как я свидетельствовал о Нем. А что сейчас прошло время? Какие дела? Чего больше сейчас стало? Молчание? Или, может быть, есть вот это свидетельство о Господе Иисусе Христе? Я помню, когда я только уверовал в Господа, мне так хотелось свидетельствовать. И у нас, где я раньше жил, так интересно было. Всегда, когда приходишь на разбор слова, есть такой... Перед началом разбора слова всегда есть такой момент. Рассказывали о том, какие у тебя были на этой неделе свидетельства о Господе. И когда приходишь, и у тебя нечего сказать, прям такое переживание. Неужели я Господа не люблю или стыжусь Его? Что за состояние, что мне не о чем рассказать? И как-то было стремление прийти, рассказать, как Господи как-то засвидетельствовать. Я помню один такой случай. Из своей жизни интересные тоже. Когда я уверовал, мне 15 лет было. Я помню, пришел в библиотеку, мне там надо было книгу взять по учебе. И пришел в детскую библиотеку один дедушка с бородой, солидный. Он там выписывал книги, рядом жил. И брал книги, что-то наподобие эволюции, учения там какие-то. У меня было побуждение что-то сказать ему. Думаю, надо сказать этому дедушке, жизнь прожил. Думаю, а ничего не знает. Решил ему засвидетельствовать и промолчал. Думаю, ладно. А сердце неспокойно. Надо сказать. Он уже ушел. Я выхожу из библиотеки, смотрю, он уже 300 метров, может быть, отошел. И я иду домой, думаю, почему я ему ничего не сказал? Думаю, нет. Побегу, догоню его и расскажу все-таки о Господе. И побежал за ним. Говорю, стойте, дедушка. Что вам, что тебе нужно, мальчик? Я говорю, помните, я в библиотеке стал? Да, конечно, помню. Я говорю, вы понимаете, что вы не в то верите, что надо, а во что надо верить? В Бога. Мальчик, иди отсюда. Я говорю, да подождите. Как мог, объяснял ему, он послушал. Друзья, этот голос, голос Духа Святого, когда он влечет и говорит, засвидетельствуй, расскажи. И как надо быть чутким в том, чтобы... подвязаться в этом служении, говорить о Господе, не молчать. Ведь каждый раз, когда мы угашаем вот этот голос, за свидетельство расскажи, он каждый раз меньше и меньше говорит рассказывать, потому что мы становимся черствыми. И поэтому как важно всегда посмотреть, какое у меня подвязание, свидетельствовали о Господе, как сейчас, как было. Друзья, я такой хотел просто как бы тему предложить, как подвязаться в благовестии, что нужно. И, может быть, пару примеров из жизни. В послании к Колоссянам апостол Павел, он говорит, как он подвязался в благовестии, что делал. Я уж думаю, куда ярче пример. Он говорит, подвязался силу его, силу Господа. И мы тоже понимаем, что если идти на благовестие, да попробуй что-нибудь расскажи людям, грешникам о Господе, и будешь самыми замысловатыми фразами говорить, ничего не получится. Я вот в четверг был на посещении тоже в одном месте. Бабушка с дедушкой. Дедушка тоже болезнь, такая неизлечимая уже, к смерти. И я пришел и стал тоже такими замысловатыми фразами говорить, а потом понял, думаю, какая ошибка. Пришел я со своей мудростью. А апостол Павел, помните, как говорил, я не мудрость пришел свою какую-то говорить, а проповедь о Христе распятом. И я так внутренне думаю, не имею возможности помолиться. Думаю, Господи, помоги, чтобы вот этот дух и жизнь передать. Слово Твое передать, силу Твоей подействовать на душу, чтобы до нее дошло, как важно Евангелие, как важно вот это спасение во Христе. И потом в конце беседы такое слово этой души. Я не думала, что Евангелие такая важная, жизненная книга. Я много читала ее, знала о ней, но я никогда не думала, что она такая жизненная, полезная и глубокая книга. И действительно, когда мы идем своей силой, что мы можем принести, кроме своей мудрости, каких-то пониманий, ничего. А человек, если он помудрее нас, он еще больше в ответ скажет своей мудрости, ловкости, и ничего не получится. Но когда это слово просто в простоте, силой его сказано, силой Господа, тогда действительно будет успех. Я помню, на одном благовестии тоже недавно одна душа одному брату так сказала, ты смотришь как в воду. То есть настолько он увидел ее нужду, но Господь дал это, сила его подействовала, она поняла, что он говорит точно по ее жизни. И вот как это действует Господь? И действительно, как важно силой у Господа действовать. А что значит силой? Я так понимаю, для христианина самое главное, в чем может он черпать силу, это в молитве и в слове. Один человек такую интересную фразу сказал. Он говорил так, что часто у христианина бывает служение мимоходом. Когда много делает всего, и кажется, ну, хорошо все получается. Но он так сказал, как часто мы больше проводим на ногах времени, чем на коленях, больше в транспорте, чем за закрытой дверью, больше в дороге, чем во святилище, больше пред людьми, чем пред Богом. И поэтому вот это служение вроде бы везде, но оно не имеет успеха, потому что сделано без силы Господа. Недаром в свое время апостолы не так говорили, а мы пребудем в молитве и служении Словом. Они видели в этом важность. Как воспитывать церковь, что говорить, как приводить грешников к покаянию, если будет в чем-то другом подвязание. Силы не будет, а мы пребудем в молитве и служении Слова. Да поможет тоже в этом нам Господь. Еще тоже, в чем, как подвязаться в благовестии. Друзья, чтобы спасать души, нужно иметь глубокую такое осознание или мысль о спасении грешников. Я думаю, что каждый участвовал когда-либо, может и часто участвует в выездном благовестии, когда куда-то едут в деревне на какое-то служение. И знаете, я по себе заметил такую мысль, когда я еду в эту поездку, что мной движет? Поехаться, интересно, все едут. Или мной движет глубокое желание спасти, найти душу. Как бы в соработничестве с Богом найти вот этот поиск, как же привести душу к Иисусу Христу. А как часто бывает, просто проехались, просто что-то сделали. Но как хорошо, когда мы переживаем за души. И хорошим индикатором, я так понимаю, как мы переживаем о душах, не, может быть, не там где-нибудь, когда мы выезжаем, а просто у нас в церквах. К нам в церковь часто очень приходят души с мира, я думаю, приходят. И они там посидят, как брат говорил вчера, на галерке, они тоже любят эти места задние. Посидят, посмотрят, никто не подошел, и уйдут. А кто-то подходит, примет участие в их жизни, спросит, даже просто, как тебя зовут, как твои дела, что у тебя, почему ты пришел, как ты пришел. И человек видит заинтересованность, что я здесь не лишний. Один человек пришел на богослужение, и когда с ним побеседовал, он тоже как-то для него было новое, что оказывается, здесь действительно в этом доме никто не лишний, что есть те, которые интересуются судьбой других, и когда сюда приходят, здесь ищут не того, чтобы ты пришел и что-то дал, а чтобы тебе дать. И когда он это видел, можно сказать, он остался. И вот иметь такое глубокое сознание о спасении душ. Я помню, когда вот так поступил в колледж, у меня было большое желание. Думаю, не то, что лично вот так вот каждому рассказать о Господе. Думаю, лично всегда как-то получится. Думаю, а так, чтобы группе и очень конкретно рассказать, веру, которой я верю, о Христе. И думаю, и молился, наверное, где-то 2 года. Так личные были свидетельства, но хотелось как-то вот ярко, так, чтобы запечатлилось в сознании людей. И молился-то Господу, и как-то получилось, что в это время учился на библейских курсах. И все время приходишь к этому, к ректору, он всегда: «Куда? На библейские курсы, не положено». Я говорю: «Как не положено? Я, значит, так поеду». «А куда ты ездишь?» «Давай расспрашивать». «Что за вера?» Говорит: у меня сестра тоже баптистка, отпущу». Расписался, все, езжай. А потом говорит: «Слушай, хватит твои поездки, прекращай их. Давай, на следующем классном часе рассказываешь о своей вере перед всей группой, понял? И меня пригласишь, не пригласишь, я твой злейший враг». Пришел классный час, и вот я рассказываю о своей вере, начинаю с того, что говорю: «Как плохо, когда люди думают, что баптизм – это американская вера». С этого начал, и начал вот как братья пришли к Господу. С самого начала, как пробуждение в России начало, слушают, часа 2 слушали, а потом вся группа говорит: «А давайте еще в следующий раз». А преподаватель говорит: «Нет, пожалуй, хватит, или иначе меня уволят». Такое свидетельство. А потом вышли, группа вся разошлась уже. А осталось, можно сказать, человек 10, которые пожелали более глубоко узнать: «А во что ты веришь? А как ты веришь? Почему ты веришь в Иисуса Христа?» И когда я с ними побеседовал, они сказали: «Да, конечно, хорошо, когда тебя научили, воспитали с раннего детства, так вот верить, так жить, так поступать». Я говорю: «Знаете, не с детства научили. И если бы научили, вы мне 10 бы вопросов задали каких-то бы, я смутился, пришел бы в растерянность. А как так? Но меня не научили, это моя жизнь, Господь ее дал. И я хочу, чтобы вы получили эту жизнь». И говорит: «Молись за нас». Вот когда переживаем, 2 года можно 3, но Господь даст. Если ты истинно переживаешь о душах, Господь даст это желание, это возможность спасти. Я еще 2 примера расскажу. Тоже было желание всегда засвидетельствовать в своем подъезде. Если пройтись с трактатиками по подъезду, ответ однозначный будет. Частенько. Так молился: «Господи, сделай такие обстоятельства в жизни людей, чтобы они не смогли меня не послушать». Бог же силен такие обстоятельства делать. Хорошо. Перед Новым годом дело было. Выхожу, смотрю, телефон лежит дорогой. Дал понять, нашел по номерам, кто что позвонил. Телефон: «Да, где вы живете?» «Этажом ниже». «Понятно, 2 этажа ниже». Пошел 2 этажа ниже, отдал телефон. Говорит, сколько с тебя? Я говорю, постойте, закройте кошелек, послушайте. И ему Евангелие дарю, объясняю путь спасения. Он стоит минут 10, ничего не поймет. Это что, все? Все, приходите в дом молитвы, получайте спасение. И все, и я ушел от него. Говорю, если что нужно, я живу выше, приходите. Другой тоже случай. Выхожу, смотрю, ключи машины, ключи от машины лежат. Ну, брелок такой, как называют, с чипом, да, там. То есть так просто не заведешь машину. И говорят, я посмотрел, думаю, точно, сосед мой потерял. А он в этот день напился с горя, что все, теперь беда, не уехать, надо заказывать ключи. Ну, я ему сообщил, что у меня ключи, пришел ко мне. Приходит, у тебя ключи, у меня ключи, отдавай. Я ему дал и уходит, думаю, надо же, какой, думаю, наглец. Я говорю, возвращайся, подожди, ты послушай, он стоит. И я ему опять о пути спасения рассказывал, если что, приходи, Евангелие есть. Хорошо, все, ушел. И с тех пор вот эти вот люди, наверное, лучше всех, ну, так вот и относились, и как-то понимали. Вот как хорошо, когда мы переживаем о душе. Господь даст такие обстоятельства, человек не увернется. Как хочешь, не увернется от того, чтобы... Ну вот как-то получить вот это вот свидетельство. Господь все сделает обстоятельства, в такие поставит обстоятельства человека, не сможет уйти. Еще, друзья, как нужно подвязаться? Есть такое место, апостол Павел говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И действительно, подвязаясь в благовестии, тоже нужно вот это воздержание от всего. Я помню, когда служил в армии, я так и не понял, что, собственно говоря, хотят сослуживцы от меня. Я и так поступаю, и так плохо, и так поступаю, и так плохо. Я уже говорю, как вам подъехать, чтобы вы поняли, что такое христианская жизнь. Я с ними начинаю приветливо улыбаться, разговаривать, общаться. Плохо поступаешь. Молчу, фанатик, не пойму, думаю, как поступиться к ним. И вот действительно, всегда они потом мне эту мысль сказали, знаешь, говорит, вот мы не поймем одного, как ты год мог от всего воздерживаться? Как в этих обстоятельствах, когда все живут вот этим невоздержанием, и поесть, и покурить, и жить свободной жизнью, как ты можешь здесь просто сидеть, читать Библию, молиться, ожидать чего-то, и такой веселый, радостный, как ты можешь от этого всего воздерживаться? И я ему говорю, вот воздерживаюсь от того, чтобы вам говорить о Господе. И если бы я не воздерживался от всего, вы бы мне завтра сказали, о чем ты говоришь? Ты же сам так не живешь. А когда так вот бывало, беседовал и со служивцами, бывает и до 2 часов ночи, и до 3 часов ночи, и подходят, помолись, у меня зуб болит, помолился, зуб прошел, еще что-нибудь. И вот такие Бог складывал обстоятельства, идут, потому что видят святую жизнь. Воздерживаться от всего, действительно, а иногда сегодня так бывает, к сожалению. Иногда есть, вот даже бывают дети верующих родителей, когда родителям говорят такие моменты. Говорят, вот скажите, скажи, мама, вот церковь же должна быть святой, должна быть святой. И все должны быть святыми, и все должны быть святыми. Ну а мама говорит, а почему ты не приходишь в дом молитвы? Почему ты не хочешь послушать слово? А потому что некоторые, или даже многие, бывает, сидят там, где совершенно не нужно быть христианином. Как может быть христианин святым и сидеть в таких негодных вещах, как там, ну и называет она, и всякие контакты, и одноклассники, и многое другое? Я, наверное, пока не приду. Может быть, там что-то и не есть негреховное, я, друзья, в этом плохо разбираюсь. Но понимая так, душа притыкается, она понимает, что ей там с вот этим греховным грузом, ну, нормально быть. Но если я приду к Господу, мне от этого надо освободиться, оставить. А как я приду, когда другие так живут? Воздерживаться от всего. И знаете, действительно истинное благовестие, и успех будет тогда, когда в духе есть это воздержание от всего, буквально от всего, как о тебе подумают, что ты, чтобы и что делаешь, ты четко понимал, что я делаю, что этот мир делает, как мне нужно поступать, чтобы было это воздержание. Еще как нужно подвязаться в благовестии? Наверное, последний момент. Подвязаться, я так для себя написал. Подвязаться, имея время и не имея его. Друзья, как часто бывает так, назначается какое-то благовестие, назначается какое-то служение, даже заранее бывает. И такую слышишь фразу иногда: «У меня нет времени, я сегодня работаю». Ну, работаешь прекрасно, ну, было же заранее сказано, а ты хоть помолился Господу, Господи, ну, сделай так, чтобы или работы не было, или еще чего-то, чтобы заказчики меня эти не мучили, чтобы я мог быть на благовестии. Друзья, я вспоминаю такие обстоятельства, удивительные иногда, когда есть вот это желание и во время, и не во время трудиться, Бог чудо посылал. Я помню, ну, в школе, ну, какие обстоятельства тоже. Если чуть-чуть пропустишь, все, надо сразу уже отрабатывать, объяснять директору, где ты был. И я всегда думаю, ну, вот как в субботу отпроситься, чтобы побыть на библиотеке, послужить Господу. Ну, и так всегда молился, думаю, Господи, каждую, думаю, субботу буду молиться, ну, вот всю неделю, чтобы Господь дал возможность в субботу потрудиться. Я говорю, Господи, так хочу в субботу побыть на библиотеке, людям о Господе рассказать. Пошли такую возможность. Приходим утром в школу, заминировали. Уходим из школы, ушли из школы. Приходим на следующую субботу, воду отключили, нельзя учиться. Уходим, все, дальше уходит. Пошел на библиотеку. И вот так постоянно Господь то послал, что то преподаватель не придет. И можно сказать, я практически вот эти 10-11 классов практически всегда был на библиотеке. Но если есть желание, Господь все, что угодно сделает, даже невозможное для нас. Иногда вот когда тоже в колледже учился, помню, ну тоже в субботу, если пропустишь 50 пропусков, все, отчисление. А у меня за семестр было где-то 200 пропусков. Я, друзья, не призываю к тому, чтобы, может, так поступать, но просто как Господь усматривает, и переживать об этом, и молиться Господу, что Бог употребил. И Бог чудеса в нашей жизни точно будет действовать, делать. И пока, ну, иду на субботу, на библиотеку тоже, на благовестие, или там на недельное благовестие надо поехать. Пока опомнится ректор, заведующий, Ковалевич, ты пропустил за эту неделю 70 часов, ты где был? Я говорю, на благовестии. А у тебя, ты знаешь, столько пропусков? Тебе вот это отработать, это надо, и это отработать. Я говорю, уже отработано. Как отработано? Ну так отработано. А когда ты успел? Не знаю, когда ты успел. Приходит по всем преподавателям, да, и вправду отработал. Надо же. Удивительно. И потом, когда пришел уже последний курс, даже никто не спрашивал, куда я ухожу, и куда я еду, и что я делаю. Надо? Уезжай. Потому что, когда мы переживаем, Господь такую мудрость дает, посылает такую свою помощь, я бы сказал, неописуемую, когда мы действуем и живем вот этим желанием подвязаться в благовестии. И даже помню такие чудеса Божьи, удивительные чудеса, когда, естественно, не побыл, ну что, конспекта нет. Придешь, думаешь, дай почитай твой конспект. Ну, смотри, что запомнишь, там 10 листов мелким почерком. Ну, я быстрее за 5 минут эти листы, что я успеваю, читаю, быстренько пробежал глазами, ага, вроде бы все. И все помню, друзья. Придешь в другой день, когда, может быть, ну, не подготовился, и твоя вина. Пробежишься – бесполезно. Даже 3 листа ничего не запомнишь. Господь силен творить чудеса. И пусть Господь нам поможет, чтобы мы подвязались в благовестии. И когда учимся, и когда работаем, чтобы была вот эта мысль потрудиться для Господа, спасать души. Вот этой мыслью жили апостолы. Они стремились, чтобы спасались души. И даже, друзья, удивительно, евангелисты, сколько они писали вот этих моментов, как им дороги были души, которые получали спасение, которые обращались к Господу и стремились жить рядом с Иисусом. Им были дороги эти души. Пусть и нам Господь поможет ради Евангелия подвязаться, как написано, единодушно за веру евангельскую, чтобы ни один, ни двое, ни трое служили, а все служили Господу, быв Его свидетелем. Пусть Ему будет слава в нашей жизни. Аминь.